Другой раз она оскопила козла, не говоря уже о прочих гнусных и непотребных действиях. Такими якобы средствами она достигла того, что он почувствовал отвращение к законной супруге. Без нее же, без графини, не мог жить, ибо едва он с ней разлучался, как с ним делались приступы удушья. Вот уж ослы. Бесплодные и худосочные ослы. Болтают о колдовстве, не могут иначе, как чародейством, объяснить себе то, от чего у каждого здорового мужчины самым естественным образом кровь вскипает и бурлит. А ему достаточно было вспомнить Женеву, голубую комнату гостиницы «Золотой олень», и как Христель сияла улыбкой ему навстречу, раскинувшись во всей красе на широкой постели. Бог свидетель, ей незачем было тогда убивать ни телят, ни голубей, чтобы зажечь его кровь. А теперь старая баба. Да ведь есть же у него еще руки, чтобы осязать, глаза, чтобы видеть. Она несколько располнела, это верно, и страдает одышкой. Но разве дьявольские козни и нечестивое колдовство причиной тому, что он по-прежнему привязан к ней? Серые глаза ее хоть и потускнели, но остались такими же большими и влекущими, как 20 лет назад. А каштановые волосы не изменили цвета, и в голосе у нее звенели все колокольчики первых дней любви. Правда, рябинки, следы дурной болезни, как утверждали клеветники, безмерно возбуждавшие его тогда, теперь были запудрены и прикрыты румянами. Старая баба. В этот раз она была такой томной, такой меланхоличной. Она не высмеивала его, не устраивала ему сцен, даже денег не требовала. Может, почуяла что-нибудь. Но хотя бы она сделалась кротка, как однодневный ягненок. Старую бабу ему не пристало любить. Не пристало ему, Эбергарду Людвигу, уж лучше вернуться к своей унылой герцогине, дать стране второго наследника и жить в мире с Богом и императором, со страной и парламентом. Правда, потом она называла его Лукс, Эбергард Лукс, и колокольчики звенели, как в первые дни. И дальше вздумала потешаться над Ландтагом, требовавшим изгнания из ее графининых деревень и угодий всех евреев, ее евреев, когда у каждого из них в будний день больше ума в мизинце, чем по праздникам в голове у всего Ландтага вкупе. Второй такой остроумной, сметливой и веселой женщины, безразлично, старой или молодой, которая бы так метко высмеяла по-дурацки ехидную грубиянскую петицию Ландтага, он не встречал нигде, от Туреччины до Парижа, от Швеции до Неаполя. Пожалуй, хорошо, что он не сказал ей решающего слова. Он сделал знак, и все его кареты остановились прямо перед ним. Он приказал повернуть. Ему не хотелось сразу ехать в Штутгарт, не хотелось и в Людвигсбург. Лучше в Неслах, в уединенный охотничий домик. Ему нужно успокоиться, проветриться. Он послал скорохода за тайным советником Щуцем, чтобы с ним спокойно наново обсудить это дело. Старая баба. С дороги в Неслах он отправил еще одного гонца. Новый, совсем юный венгерский танцовщица, неделю назад прибывший в Людвигсбург, предписывалось не мешкая ехать в охотничий домик. К черту! К дьяволу воспоминания о прусском госте. Исаак Симон Ландауэр, гофактор герцога Вюртембергского, ездил в Роттердам заключать от имени Курпфальцкого двора кое-какие кредитные сделки с Нидерландско-Ост-Индской компанией. Исаак Симон Ландауэр, историческое лицо, придворный банкир герцога Эбергарда Людвига и его фаворитки Гревениц. В 1732 году он действительно познакомил Зюсса с принцем Карлом Александром. Гонец графини Вюрбен срочно вызвал его из Роттердама обратно в Вильбад к графине. Дорогой он встретил своего коллегу Йозефа Зюсса Оппенгеймера, курпфальцкого обергов и криксфактора, и одновременно финансового агента при курфюрсте-архиепископе Кернском.